Часть вторая. Об оборотне, всадниках апокалипсиса и страшном пожирателе курочек. Ох, встану, выйду, хлопну дверью я. Тишина вокруг села. Опадают звезды перьями на следы когтистых лап. Мельница. Оборотень. Что ни говори, а поспать Ива всегда любила. А уж на каникулах сами боги велели. Правда, в начале он их отдохнуть нормально не удавалось. То праздники, на них вечно какие-то мероприятия почему-то с утра пораньше. То Златка со своим проклятием, то еще какая ерунда. Но когда все немного успокоилось, травница железной рукой навела порядок. Точнее сказать, всеми правдами и неправдами, от истерик и криков до просьб и угроз, вытребовала себе законный сон до обеда. Нельзя сказать, что остальные представители славной магической братии были сильно против. Правда, Грым все же просыпался рано, завтракал, а потом снова заваливался в кроватку, где храпел до обеда. Златка же все равно не удавалось поваляться в постельке подольше, потому что любимые родственники очень жаждали с ним пообщаться. Причем все и в разное время. Особенно в этом усердствовали Эрил с близнецами. От них вообще покоя никакого не было. Если вспомнить еще Всеславу и Тони, становилось понятно, почему Синекрылый так часто прятался у кого-то из друзей. Стало еще веселей, когда до замка добрался-таки Марвел Гакхал с войском и присоединившаяся к нему команда капитана Абиро. «Ну надо же!» — тихонько пошутил тогда Калли. «Они даже не заблудились в лесу!» Видно, Светлый быстро сообразил, что эльфов в отряде не любят, и воспринял это как личное оскорбление. Ребята дружно представили себе блуждающий по оному отряд наемников и байки, которые после этого появились бы у местных крестьян, и еще долго смеялись. Марвел же долго хлопал племянника по плечам, голося на весь замок. «Добрался-таки! Эх, знали бы вы, Даниэль и Всеслава! Как я не хотел его отпускать! Вот чье слово! Чуть не запер в погребе с колбасами!» «Так это же такая скотина языкастая! Кого хочешь, уговорит!» Златко краснел и оправдывался. «Ты еще с Тони не общался!» Все засмеялись, а добрый дядюшка заявил, что Тони бы он целый вечер не выдержал и сам бы выгнал. «На мороз?» — притворно ужаснулся Министрель. «Именно!» — с предельно серьезным видом кивнул Гакхал. «Тебя, дорогой племянник, можно вытерпеть, только когда ты поешь!» «Ну надо же!» — с таким же наигранным недоумением ответил тот. «А девушкам нравится!» Девушкам действительно нравилось. В семье даже шутили, что у Эрила — стезя военного, у Златка — мага, а у Тони — любовника. Тот, правда, очень обижался. И говорил, что единственная возлюбленная, которую он не предаст никогда, — это лютня. Как убедились юные чародеи, бард и правда пел божественно. «Ну а если серьезно? Если бы не мой дорогой третий сын, — сказал тогда Даниэль, кладя руку на плечо Синекрылому, — все могло бы повернуться совсем иначе». «Да уж», — проворчал Марвел, — «мы на помощь спешили-спешили, коней, можно сказать, загоняли, а тут такое. Право слово, обидно. Некому даже морду набить!» Все вновь засмеялись, отлично понимая, что это шутка. Однако теперь вся честная компания, солдаты Гакхла и наемники Абиро, болтались по замку и делали его еще более похожим на сумасшедший дом. Правда, последних отпустили на следующий день, хорошо заплатив и еще обеспечив впрок едой. Надо отметить, что пусть воинам капитана и не удалось полностью отвлечь на себя внимание противника, но покоцали они его неплохо. Возможно, именно это и помогло молодым магам выиграть время, которое понадобилось на то, чтобы преодолеть кишащий ловушками подземный ход. Перед их отъездом Грым и Златка долго перешептывались с капитаном и расстались вполне довольные друг другом. «Что вы обсуждали?» — тут же поинтересовалась Дэй, видевшая эту сцену. «Узнавали у него, где баб подешевле снять?» — быстро нашелся Грым. Синекрылый посмотрел на закипающую подругу и рассмеялся. «Успокойся, Дэй. Просто договаривались, где в случае чего можно их найти. Как дать знать, что они нужны нам?» «Да!» — подошла к ним знахарка. «Они же наемники. Мотаются по свету туда-сюда. Как их можно найти, если не случайно?» «А вот не скажи!» — покачал головой Грым. Ему, как одному из бывших коллег, было очень все знакомо. «Обычно наемники ездят одними и теми же маршрутами. Если отряд существует уже много лет, то у него, как правило, есть какие-то более или менее регулярные заработки, постоянные клиенты, так сказать. Например, где-то по весне монстров гоняют. Часто владельцы больших поместий для этого дела нанимают подобные команды. Если лорд уже привык работать именно с ними, то к этому времени они откочевывают туда. Летом или осенью в другом месте нужна их помощь, ибо есть наиболее вероятная возможность получить работу. Ну а между этими периодами мотаются, конечно, куда занесет. Опять же, если отряд часто по одному и тому же маршруту ездит, то у него уже есть свои люди везде. Также трактирщики для них собирают сведения, да и сообщения смогут передать. А кроме них, лекари там всякие, оружейники, кузнецы, шлюхи, в конце концов. Да полно люда, с которым они постоянно контактируют. Очень редко бывает, что наемники подаются куда-то в совсем незнакомые места. Ну, не только. Эльф деликатно прикрыл ладошкой зевок. Бывает, что откочевывают в сторону, если какая заварушка там началась. Или если на привычных маршрутах перед властями засветились в неблаговидном деле. «Это да», — кивнул, ухмыляясь каким-то своим воспоминанием Грым. «Это ты верно подметил». «Но мы в данном случае просто узнали, кому сбросить информацию на случай, если они нам понадобятся», — практично заметил Златко. «А они и могут нам понадобиться?» — удивилась Ива. «Ну, мало ли», — протянул Синекрылый. «Надо думать о будущем. А в нем может что угодно произойти. Так что надежные люди никогда лишними не бывают». «А-а-а!» — уважительно посмотрела травница на друга. Дейжа на него глядела с величайшим подозрением. «Только не говори, что ты опять придумал какую-то авантюру! Придушу!» — наконец изрекла она. «Да нет!» — тут же поспешил откреститься Беррин. «Нет, нет и нет. Жутко хочется хоть остаток каникул и практики провести спокойно». «Вот именно!» — в голосе Горгулье весьма явственно слышалась угроза. Златко сделал вид, что не заметил, и очень мило улыбнулся. Тогда этот разговор кончился ничем. Но почему-то каждый из друзей подумал, что надежда на подобный исход какая-то уж больно призрачная. Наверное, это говорил в них опыт. В этот день Ивушка спускалась к завтраку как раз в обеденное время. Надежда на плотную кормежку имела под собой реальное основание. Так и случилось. Знахарка попала на семейную трапезу, на которой присутствовали и все гости. А их было много. Не только юные чародеи, но также друзья Эрила и Марвел со своими тремя старшими офицерами. Разговор шел неспешный, прерываемый стуком приборов о тарелки и тем особым звуком, с которым опускается на стол стакан, поставленный еще трезвой рукой. Тем не менее, послушать то, что обсуждалось, было очень интересно, особенно Иве. С некоторых пор она постоянно следила за новостями. «Я тебе говорю, будет война!» — горячился Марвел. «Да ну тебя! Ну какая война?» — не соглашался Даниэль. «Какая-какая? В центральных землях!» — пояснял, передразнивал Гакхал. «Кошки опять что там утят?» «Я эти разговоры еще с осени слышу», — отмахивался Беррин. «И что? Ничего. Кошки не из тех, кто воюет. Они хитрецы и стервецы. Они не любят лить свою кровь в сражениях. Поверь мне, как-нибудь, прибегнув к дипломатии, договорятся. Интриги и яды. Вот их оружие». Ива вздрогнула. Впрочем, плохо ей было еще с того момента, когда она только услышала слово «кошки». Это напомнило ей не только ту давнюю историю с Катериной. Куда более страшными были сны, которые ее преследовали с конца осени. Они не приходили слишком часто, но раз в неделю — стабильно. И в них всегда была она, черноволосая опасная женщина, с темными, отталкивающими то ли красными, то ли зелеными глазами. Сюжеты всегда были разные, редко связанные между собой, но всегда очень яркие, полные эмоций и событий. Про кошек говорили, что если кто и умеет жить, то это именно они. Как тогда сказал Тьелх? «С кошками мир был интереснее. Жизнь — это полнота ощущений. Кошки умеют жить на острие клинка, умеют превращать каждый миг в игру со смертью». Ива на миг отвлеклась мыслями от этого странного клана и вспомнила про своего темного эльфа. «Где он сейчас плавает?» Подумала и вдруг сообразила, что сердечко не вздрогнуло при мысли о нем. Не было ни волнения, ни надежды. Травнице вообще вдруг показалось, что все это... Тьелх, кошки... Все это было в какой-то другой жизни. А может, и не с ней вовсе. Да и вообще, тогда-то она была совсем другая. В чем-то очень наивная, в чем-то очень озлобленная. Она ведь только вырвалась из своей деревеньки, где ей было откровенно тесно. Да, она занималась там любимым делом, но этого ей было недостаточно. И она ушла. Идти пришлось не по лепесткам роз. Сейчас в окружении любящих и надежных друзей, под крылышком вредноватого, но все еще заботливого учителя, она как-то успокоилась, стала мягче, словно жизнь начала заново узнавать. А тогда... Кошки же явно не собирались ее оставлять в покое. Иначе с чего бы эти сны? Ива была пусть не самым опытным, но магом, и отлично понимала, все это неспроста. Не какой-то бред подсознания, а чье-то целенаправленное воздействие. Или очередная шутка судьбы. Не могут быть эти сны просто плодом ее воображения. Слишком много деталей, слишком странные сюжеты. Вот, к примеру, сегодня. Ива на миг прикрыла глаза и вспомнила. Вокруг кричала и вопила толпа. Просто море людей. Оно плещется, беснуется. И в самом его центре высокий дощатый квадрат, как обломок скалы далеко в море. Эшафот. И палач у его края. И два столба. Руки пронзает боль от туго стянутых, впивающихся, вгрызающихся в кожу веревок. Если опустить глаза, то видно, что на тело надето красное оборчатое платье. Тело болит, ломит, в глазах жжет. И отчаяние какое-то. Слезы где-то у самых век. А слух пронзают крики. Бесконечные. Вдруг одним мучительно сладостным мгновением вспыхивают рядом чьи-то глаза. Не разобрать, какие. Непонятен ни цвет, ни форма, никому принадлежат. Только знаешь, что роднее этих глаз ничего быть не может. Ведь они — все, что есть на свете. И ради них ничего не жалко. И горы свернуть, и реки осушить. Лишь бы еще раз их увидеть. Губы наполняются холодным пламенем поцелуя. И столько в нем отчаяния, боли, агонии какой-то, ярости, муки, вины. И понимаешь, что все уже кончилось, что уже не спастись. Грядет разлука на жизнь и на смерть. Теряешь раз и навсегда. И даже если будет встреча, то до нее пройдут века. Может быть, не лет, а чувств. А сейчас ты умрешь. Где-то на этом месте Ива сегодня ночью проснулась. Она долго лежала в темноте с открытыми глазами, пытаясь прийти в себя. Знахарка много раз была в опасности. Знала, что обычно она испытывает в такие мгновения. Была даже на костре. И тоже когда-то любила. Но никогда с ней не было вот так. Ей не приходилось умирать, чувствуя каждую капельку крови, что еще успевает пробежать по венам. Любить так, чтобы до обожания. Чтобы не жалко было пройти через смерть и вернуться ради него. Чтобы бросать все в этот пожар, не рассчитывая ни на что и зная, что это чувство принесет лишь боль. Хотя нет. Ива инстинктивно ощущала, что до того, как парочка оказалась на эшафоте, все было иначе. По-другому, но не менее ярко. О да, там горело все. Душа, тело, сердце, кровь. И еще... Было такое странное чувство, будто точно знала, что даже после смерти вернется. Точно. И не было в той женщине на эшафоте ни капли мягкости или доброты. Были чувства, яркие, как огонь в ночи. Была страсть, была жестокость и был азарт. Но самое поразительное — это все, все, даже эшафот, ей понравилось. Потому что она не умела жить иначе. Ива точно знала, что эти эмоции ей не принадлежат и не могут принадлежать. Она даже чувствовала чье-то ментальное вмешательство. Подумала, кстати, не стоит ли обратиться к Златко за помощью. Однако по здравому разумению поняла одну простую вещь. Если это та, о ком она подумала, то лучше друзьям никогда не знать об этом. Глава клана кошек сумела даже ее по сути, случайную спутницу вовлечь в свои игры. А ведь Ива не такая уж важная персона. А что будет, если она доберется до Златка или Калли? Нет, нет и еще раз нет. Больше эта стерва никого не тронет. Никого из дорогих ей Иве людей. Она этого больше не допустит. Думаю, даже Владигор ей так. Развлечение, расплюнуть. Вновь вспомнились слова Тьелха. Она очень сильный маг. Один из сильнейших, что есть в мире. Сильна какой-то особой магией, оборотнической. И она очень красивая, очень властная и очень жестокая. Кошка в человеческом теле. Самовлюбленная, высокомерная. Когда надо, льстивая, блудливая. И ведь Ива ее видела, общалась, вместе с ней ела и ночевала под одной крышей. Но тогда... Тогда она не могла понять, как Катерина опасна. Да и не вошла тогда кошка в полную силу. Не понимала, что происходит. Все на это указывает. А как поняла, не слишком много времени на общение у них осталось. И то успела связать обещанием, клятвой нерушимой. Так чего же она хочет? «Да кто говорит, что они интриги не плетут?» — горячился Марвел. «Еще как плетут! Уже кучу народу на свою сторону привлекли. Но помяни мое слово, в этот раз будет война. Может, недолгая и масштабная, но будет. У них как глава клана вновь появилась, так они от радости лапками с земли не касаются. На руках ее готовы носить. Все ее капризы выполнять, пылинки сдувать. И, конечно, она отомстить хочет. Просто жаждет. Ведь никто не знает, что там и как у нее произошло. Но то, что Анкел в этом замешан, всем понятно. Да и часть их земель он захапал. Вот их-то они и будут отбивать». «Ну, может», — махнул рукой, не желающий спорить Даниэль. «Лишь бы нас не задело». «А то!» — вздохнул Гакхал. «Только что-то в это верится с трудом». Ива старательно делала вид, что этот разговор ее не касается. Однако раз за разом ощущала на себе взгляды друзей. Уж они-то знали ее как облупленную. Только в этот раз травница решила стоять насмерть, взвешивать каждое свое слово и следить за реакцией. В этом случае она справится сама. И друзей в свои проблемы не впутает. Хватит уже и того, что сама по уши в этом замешана. Надо сказать, что вся их славная компания не собиралась во время практики заниматься именно практикой. Они искренне надеялись, что будут лежать кверху пузом или развлекаться. В конце концов, на отчеты преподавателям хватило бы и несуществующей реальности, и путешествия к могиле с Гио, и битвы за замок. А если еще и расписать это красиво, да во времени растянуть, о, какая эпопея получится! Под стать легенде! Однако, как водится, жизнь унесла свои весьма неприятные коррективы в эти планы. В один из дней в замок пришел крестьянин из недалеко, но и не близко, расположенной деревушки. Пустили его без особых выяснений, так как знали, кто и откуда. Надо сказать, что крестьяне у Берринов вовсе не были забитыми. Они твердо знали свои права и обязанности и не стеснялись требовать у лорда то, что, по их мнению, им причиталось. Под эту категорию в первую очередь попадала защита их от врагов, разбойников, монстров и нежити. Даниэль никогда не отказывал в подобном. Не все мог сделать, это понятно, но что было ему по силам, на то не скупился. Периодически нанимал боевых магов, дабы они подчищали леса от упырей и прочей нежити. Однако такие возможности представлялись не слишком и часто. Мало колдунов было в округе, а вольные чародеи в эти места редко забредали. Да и на такие операции волшебники по одному не ходили, а команда магов стоила не так уж дешево. Но раза 3-4 в год зачистки местности устраивались. Что же касается мелких проблем, то они ложились на плечи здешних знахарей и ведьм. Их тут было довольно много, почти как в восточных лесах, даже больше. Когда же в семье лорда появился свой чародей, крестьяне и вовсе возликовали. Его можно от случая к случаю и на какое-нибудь дело призвать. Да и платить много не придется. Сначала Златко был маленьким, и толку от его колдовской принадлежности не было никакого. Но потом прошли годы, и он отправился в магический университет. Прознав, что средний сын лорда вернулся в родной замок на каникулы, да еще и не один, крестьяне уже потирали ручки, придумывая, чем бы этаким его занять. Ведь уедешь же скоро. Во время праздников они не рискнули его тревожить. А потом Златко шустро смотался. Потом леты напали, и было уже не до чего. Зато сейчас, как говорится, сами боги велели, благословили и даже пинка дали. Афанафий был мужиком основательным. Хозяйство держал крепкое. И вообще в своей деревушке, Лисянке, был старостой, чем очень гордился. К своим обязанностям относился так же, как к хозяйству. Считал, что во всем должен быть порядок. Последние же события никак не вписывались в его представление о порядке. А именно для решения таких проблем магии существуют. Что ж, коли так, решил Афанафий, надо идти в замок и звать сына лорда к себе. Пусть разбирается. Златко Беррина крестьянин запомнил добрым и отзывчивым малым, наивным и рыцарственным до крайности. Но, говорят, с возрастом это проходит. Вон, старший тоже был весь невозможно какой светлый. А ничего, пожил пару годков на чужбине и реальней стал на жизнь смотреть. А если еще с друзьями явится, мечтал селянин, то и вовсе хорошо. Главное, чтобы девок не попортили. «Мне бы мага», — заявил он стражникам. «Сына лордова». Вояка усмехнулся. Видно, Афанафий был не первым, кто приходил с такой просьбой. «Что там у тебя?» — хмыкнул он. «Учти, по ерунде не дадим беспокоить. Господин Златко только недавно замок спас. Тысячи народу переубивал, так что ему отдыху нужно поболее». «Так то давно уже было, а у меня дело срочное». Селянин слышал об этом подвиге молодого господина. Конечно, ему тоже про тысячи переубитого народу рассказывали. Да только откуда там тысячам-то взяться? «Да что там срочного могло у вас в Лисянке случиться?» — не поверил стражник. «У нас-то как раз и может. Очень даже запросто. Это у вас тут войска всякие ходят. А у нас все больше упыри, да оборотни со смертыгами. Так что хватит меня задерживать. Скажи, где маг, и пойду я с ним поговорю. Глядишь, и договоримся». «Много вас таких шастает, а господин Златко добрый, а вам бы только на нем ездить. Ну иди, что уж с тобой сделаешь?» По правде говоря, пока с просьбами не так уж часто являлись. Всего 3 раза. Причем из ближайших деревень. Так что не сильно чародей и перетрудился. Благо, дела там были на расплюнуть. А кое-где и вовсе страх простой, а не нежить. Но поворчать нужно было, как же иначе? Тем более стражи знали, что Афанафий не тот человек, что отправится так далеко ради пустяка. Вон он стоит, у конюшни, волосы золотые. «А что это за бугай вместе с ним?» «Ну ты темнота, это же тролль!» «Да не слепой. Небось, вижу, что тролль. Только что у нас тролль делает?» «А это друг милорда Златко. Вместе с ним учится». «Да хватит заливать. Не бывает троллей магов». «А вот, значит, бывает, коли вместе с милордом в университетах их учат. Хватит уже тут умничать. Пойдешь, али как?» «Пойду, пойду. Ну и жизнь. Век живи, век учись». И Афанафий бодренько потопал к указанному юноше. Синекрылый болтал с Грымом. Они как раз решали то ли прогуляться по стене, то ли все же выбраться куда-нибудь на лошадках, себя и их выгулять. «Здравия вам, господин Златко!» — зычно произнес Афанафий, кланяясь как должно. «Пусть будут боги милостивы к дому вашему и друзьям!» Парни оборвали беседу и посмотрели на крестьянина. Беррин чуть ли не профессионально оценил и толщину тулупа, и добротные шерстяные штаны, и меховую шапку, и щегольской шарф, а заодно важную осанку, окладистую бороду и пузо, в котором больше силы, чем жира. «Староста», — подумал Беррин, — «никак не меньше». «И тебе здравия, добрый человек!» С достоинством, как учил отец, кивнул Синекрылый. «Пусть и тебе боги пошлют дом полную чашу до здоровья семье. Чем обязаны?» «Дело есть!» Видя, что молодой господин не намерен долгие разговоры разводить, сразу перешел к сути Афанафий. «Странные вещи стали у нас в Лисянке происходить». «Так зима же», — поднял брови Златко. «Он-то отлично знал, что надо всю душу сначала вытрясти, а потом уже соглашаться». «Время такое. Для чудес и странностей». «И то верно. Да только к зиме мы привыкли, а вот к тому, что происходит, нет. «А что же происходит?» — хитро прищурился тролль. «Дочки по ночам пропадать стали, а на утро сказки рассказывать? Или воет кто-то всю ночь под окнами, а потом из сарая картошка пропадает?» «Картошка у меня в погребе». Мужик заранее был готов к тому, что ему не поверят, поэтому приготовился отстаивать свое мнение. «А дочки давно замужем. И дело мое совсем иное. Как верно вы, барин, заметили, время зимнее щедро на чудеса до странности. Вот только и зло всякое оживляется, голову поднимает. Я сам глупости разные, сплетни бабские пресекаю. Нечего голову умным людям дурить. Да только в этот раз и сам видел, слышал. И люди надежные рассказывали. Так что же такое у вас происходит?» Поняв, что отвертеться не удастся, спросил Златко. «Да странные дела. Началось с малого, ерунды, но знаковой. В доме у кумы моей какое-то удивительное существо завелось. Уши во, клыки во, когти тоже имеются, шерстью покрыт, и куриц воруют. Из курятника? Да в том-то и дело, что нет. Так бы на лесу подумали. А этот гад вареных тащит со стола. Кума давеча приготовила, в сарай сходила. Вертается, а курицы-то и нету. Подумала на кошку. Давай искать эту мелкую шкодницу. И вот тогда это чудо-юдо и увидела. И что же? Да что, баба дура, перепугалась. А оно на нее как рявкнет-тявкнет, и было таково. Потом еще его видели, да только разглядеть особо не удалось. Но следы и куриц обглоданных лично видел. И всегда вареных? И жареных. Ага, и жареных. Маги переглянулись. И что, это все? А вот и не все. Это так, мелочь, сами бы справились. Оно, судя по следам, небольшое. Да только дальше еще веселей стало. В ночь перед этим в лесу видели оборотня. Неужто настоящего оборотня? Не поверил Синекрылый. «Да, именно что настоящего оборотня. Гадальная же седмица началась». Гадальной седмицей называлась та, которая шла четвертой после зимних праздников. Правда, гадания продолжались не 7 дней, а все 10, а то и 12. Однако из-за таких мелочей названия менять не стали. На оную следовало гадать и совершать всяческие обряды, чтобы умилостивить богов судьбы. Занимались этим в большинстве своем девушки, так что иногда это время даже в шутку называли девичьими ночками. Завершал эту седмицу развеселый плясовой вечер. Как следовало из самого названия, главным действом на нем были танцы. Служанки в замке и даже Ивоздей тоже ночами все шушукались и творили какие-то бесконечные, по мнению парней, глупости. Почему-то гадальные обряды были какие-то все на редкость идиотские. Например, согласно одному из них, требовалось где-то найти козла, спрятать его за угол и толкнуть на того несчастного, которому приспичит ночью завернуть за этот угол. Как правило, козел, которому давно уже надоедало к тому моменту стоять в полной темноте и молчать, со всей дури врезался в гуляющего идиота. Задача девушки — услышать и запомнить первые три слова, что произнесет сбитый или побитый прохожий. Первые буквы этих слов будут в имени суженого ряженого. Что Грым, что Златко успели уже нарваться на этого ночного козла и себя им почувствовать. Причем произошло это на третьем этаже замка, где и располагались их спальни. Как туда девчонки затащили несчастное и очень вонючее животное, причем так, что об этом не узнал весь замок, осталось их тайной. И если из первых букв слов, что произнес Златко, Ива еще могла придумать имя, то, что сказал Грым, невозможно было даже повторить. Посему выходило, что Дэй придется идти замуж за какого-нибудь тролля. На что Горгулья сказала, что виноват во всем Грым. Это он, неправильный ночной прохожий. Или козел заговоренный, после того, как его обложил матом Златко. И надо будет повторить опыт с другим экземпляром. Кого именно, козла или прохожего, не уточнялось. Было неизвестно, сделала ли Дэй, что хотела. Но на какое-то время парни решили не выходить по ночам из спален. Но и это не спасало от изворотливой народной глупости, то есть мудрости. Девчонки творили такое, что Грым, Синекрылый и даже Калли уже дни считали до окончания этой проклятой седмицы. «Девки все одурели. — продолжал рассказ мужик. Подсказанным Беррин и тролль могли подписаться всеми руками, ногами и лапами. Так что после этих слов посмотрели на говорящего чуть ли не с симпатией и огромным пониманием. «Там какое-то гадание есть, когда надо ночью в лес идти и что-то там по звездам, снегу и чему-то еще смотреть». Такого Ива, Дэй и все те, с кем эти две ведьмы успели сдружиться, еще не успели учудить. И юные маги тут же навострили ушки, желая знать, что им еще предстоит пережить. То, что это боком выйдет именно им, они ни единой минуты не сомневались. «Ну и поперлись всей толпой. Ну и...» Мужик аж махнул рукой. «Живые да целые остались. И то спасибо». «И что, они там оборотня увидели?» — спросил Златко, немного разочарованный тем, что мужик не договорил такую ценную информацию о будущих неприятностях. «Ага. Смотрю. Бегут, кричат, вопят. Сначала думал, что наливочек перепили. А потом, как рожи увидел, так сразу понял. Случилось что-то. Ну, давай расспрашивать. В доме уже. Они все как одна твердят. Перевертыша, мол, видели. Огромного, говорят. Ростом выше любого мужика». Афанафий с подозрением посмотрел на Грыма. «Ну, может, как вот тролль. Хоть и не поручусь. Это надо с ними уже говорить. В шерсти, на задних лапах и пасть волчья. Морда оскаленная. Клыки во! И глаза бешеные. И при этом не как у волка, а будто человеческие глаза. Но безумные. Причем все как одна что-то такое говорят. Я, признаться, подумал, что кто из парней решил подшутить. Уж больно девки достали всех со своими гаданиями. На утро в лес пошел. Дошел до того места и...» Крестьянин сделал паузу, чтобы накалить атмосферу. «И нашел такие следы. И вот что я вам скажу. И правда, оборотень. Следы, как у волка. Только пятипалые. И раза в два больше, чем у серых. И еще. Он может ходить как человек, но и бегать как собака. По следам видно. Так человек переодетый не сможет». «Точно это были не звериные следы?» — переспросил Синекрылый. «Да, точно. Волчьих и прочих звериных следов я уж насмотрелся. Мы же чуть ли не в лесу живем». «Да, надо глянуть», — признал Златко. «Вот и я говорю. «Надо!» — закивал головой Афанафий и продолжил. «Но и это еще не все!» «Что? Еще что-то было?» — с непередаваемой интонацией недоверия и ужаса спросил тролль. «Ага, было!» Староста уже явно вошел во вкус. «Следующей ночью у соседа моего, Грини, свинья убежала из хлева. Он услышал, и за ней. А эта дура в лес. Бежит, визжит. А у нас как раз посиделки были. Видим мы эту картину. Свинья, а за ней Гриня в тулупе на голое тело. Ну, заржали, да решили помочь по-соседски». «Небось, посиделки-то были с этим делом?» Грым выразительно хлопнул себя тыльной частью ладони по горлу. «Ну, не без этого», — согласился крестьянин. «Но не столько уж мы выпили, чтобы нам такие ужасы мерещились». «И что вам мерещилось?» — поинтересовался Беррин. «Сейчас расскажу. Бежим мы, значит, со всей толпой за этой свиньей. А она, зараза, не ловится. Уже и в лес забежали, и с треть версты отмахали, а то и половину. Это по снегу-то. И вдруг видим, батюшки-матушки, четыре всадника на пригорке в лунном свете. Все в черном, лица белые, как снег. Вот че слово, не вру. Таких белых у людей не бывает. Вот как мука белые или молоко. А еще крест такой черный проходит по их лицам. Одна полоса от волос до подбородка, вторая от уха до уха. У одного меч, у другого вообще коса. Что там еще было, я уже не помню. Потому как бежали мы оттуда быстрее, чем та свинья от нас. Но вот вам моя клятва. Видел я тех всадников наяву, а не в белой горячке. Мигом вспомнил, что этот сумасшедший проповедник из Священной Империи рассказывал. Про четырех всадников, что горе и беды принесут на головы иноверцев. Ох, неспроста все это! Неспроста! В деревне все перепуганные сидят. Правда, сейчас уже многие и сами думают, что перепили чего-то не того. Мол, травку какую в самогон положили, когда его варили. Вот и привиделось. Только я вам так скажу. Не бывает от плохой выпивки одинаковых видений. Не бывает. Я еще не настолько спился, чтобы такое мерещилось. «Да», — протянул Синекрылый. «А вы наутро в те места не ходили? Следы не смотрели?» «Да боги с вами, барин! Не пойду я туда! Не пойду и не просите! Вы лучше сначала разберитесь, что там у нас происходит. Это же прямо нашествие какое-то! Вот тогда и мы... А мы что? Мы люди мирные, воевать до магии не обучены. А вы вон в университете учитесь. Так что разберитесь, будьте милостивы». Синекрылый на миг задумался. «Хорошо, сегодня-завтра приедем. Куда, кстати?» «Так в Лисянку. Знаете, где это?» «Отлично знаю», — кивнул Златко. «Это была ближайшая деревня к тому домику, где они недавно с друзьями оставляли лошадей перед разведкой. Далековато до нее, конечно, особенно зимой и по снегу, но делать нечего». «Подождите, так у вас же там своя ведьма есть? Или померла?» «Типун тебе на язык, барин! Какое померла? Такая помрет! Как же, жди! И вообще, хоть и ведьма, а благодаря ей у нас и не мрет никто почем зря, и не болеют сильно. По крайней мере, лечит неплохо. Не все может, это только богам под силу, но кое-что. Хоть и злющая баба, что уж скрывать. Вредная, языкатая. Иной раз зайдешь к ней на чарочку чая, так такого наговорит, что другой раз подумаешь, а так ли тебе это надо. А вообще, красивая. И что она сказала? Хмыкнул Златко. Ива много ему рассказывала и про ведьм, и про знахарок, и про жизнь он их в деревнях. Так что теперь он мог понять их куда лучше. Любителей зайти на чарочку чая было у ведьм всегда ой, как много. И приходилось их отваживать самыми грубыми способами, чтобы за само собой разумеющееся не считали. Большинство из женщин, выбравших этот путь, замуж не выходили. А значит, были вольно или невольно привлекательными для деревенских мужиков. Как же, независимые, сильные, свободные. Ладно еще, если уродина. А коли красивая? Да чтобы убирался к своей страх... Нет, я про оборотня, всадников и прочее. А, мужик даже смутился. Сказала, чтоб меньше глаза заливали, да по ночам по лесу шастали. А за котами и прочей живностью своей присматривали. Понятно. И что, следы на нее впечатления не произвели? Произвели. Когда я смог таки ее вытащить на он и посмотреть. — проворчал селянин. Она покосила на них глазом и сказала, что тут она ничем помочь не может. Вот покусают кого, пусть тогда и приходит. А она на боевого мага не училась. Тут я про вас и вспомнил. — Ага, на этот раз бурчать пришлось Златко. — А вот скажи мне... Пока Беррин решал всякие организационные и прочие вопросы, Грым пошел собирать остальных магов и в красках рассказывать только что услышанную историю. Надо признать, у него получилось еще колоритнее. Так что против путешествия в богами забытую деревеньку никто не стал возражать. Ехать решили в этот же день. Собрались быстро. Заминка случилась только уже перед самым выездом. К уже готовой взобраться в седло Иве подкатился один из близнецов. Она так и не научилась различать, кто из них кто, и дернул за штанину. «А где Щапа?» — строго спросил малыш, глядя на знахарку серьезными карими глазами. Ива с удивлением посмотрела на него. «Так у вас же был...» «Не-е-е-е!» — помотал головой второй из карапузов, подойдя к травнице и ее друзьям. «Он уже дня два-три у тебя, к нам не приходил». Чародейка попыталась вспомнить, когда в последний раз видела зверушку. По всему выходило, что давно. «А вы на кухне смотрели?» В последнее время Щапа нашел дорожку на кухню и к сердцу главной поварихи. Так что пару раз Ива обнаруживала его именно там. Но за последние дни со всеми этими гаданиями она как-то упустила из виду передвижение и баловство Шуша, искренне считая, что он играет с близнецами. Странно, что он два или даже три дня не навещал своих любимцев, если можно так выразиться. Знахарка вопросительно посмотрела на близнецов. Они синхронно замотали светлыми с золотинкой головами. «Поищите там. Наверняка он именно там. Малыши радостно закивали и тут же убежали. «Ив, ну ты долго еще?» Нетерпеливо окликнул ее тролль. Девушка вскочила в седло и догнала друзей уже у ворот. «Щапа куда-то делся», — поделилась она. «Ай, да ладно, куда он мог деться?» — повела плечами Дэй. «Твой щапа лучше тебя к жизни приспособлен. Небось, на кухне самые вкусные кусочки подбирает». Мысль была здравая, но всю дорогу до деревни Ива промучилась осознанием того, какая она плохая хозяйка, и тревогами по невесть куда девшемуся Шушу.